Сначала я думал, он ошибается, считая, что коль мы в Сибири живем, в колчаковских местах, так у кого еще служить? Святки дед с бабкой переселились сюда во времена НЭПа. Поехали к своей родне, жившей тут со столыпинских времен. Потом меня осенило. Домой пройдоха дед, скорее всего, успел послужить и у кого-то за Уралом, и у Колчака в Сибири, и еще у Красных, хотя и в качестве носильщика. Однако справку, что партизанил, у бабушкиного брата Сергея получил. Это чтоб прикрыть белогвардейское прошлое. Бабушка на этот счет отмахивалась. «Да не знаю я, где его носило. Прибежал вшивый лишак, сама видала, а больше ничего и не помню». Но мало-помалу размекала, и память к ней возвращалась. Однажды вдруг призналась, какой подарок принес ей с войны вшивый жених. Глаза на лоб полезли. Золотой медальон, где на синей эмали, вероятно, финифт, была головка девушки с косой, будто бы портрет какой-то барыни или княжны. И сказал, дескать, очень уж на тебя похоже. Так все время с собой носил и принес в подарок. Я сразу по-ментовски. Где взял? Моя старая мама мгновенно замахала руками. Дескать, откуда я знаю? Война была. Может, нашел и поднял. Приносят же с фронта всякое богатство. Вон твой дядька рулон красного немецкого хрома притащил, штаны и рубаху пошил и ходил, скрипел, как дурак. Однако спустя несколько дней, без всяких назойливых вопросов, бабушка рассказала, что за этот медальон в голодный военный год выменила у одной еврейки в Зырянском мешок муки и привезла его на саночках за 60 километров. Говорила грустно, горько. Видно, все это время думала, вспоминала. Дорог ей был подарок жениха. И я грех взял на душу, воспользовался ее состоянием, стал спрашивать про деда. Тут и выяснилось, что брат ее Сергей не таким уж твердокаменным и рьяным большевиком был. Мало того, что партизанил в лесах за деревнями, где белых никогда не бывало, а еще с моего деда за жизнь взятку взял. На бабушкиных глазах дед распорол вшивую шинель. Сожгли ее потом. Достал целую горсть всякой золотой всячины с камушками и отдал Сергею. Тот поглядел, спрятал все в карман и только жемчужные бусы сестре сунул. Мол, носи, мне ни к чему. А на деда поднялся еще пуще. Дескать, ты в карателях служил, людей расстреливал и с мертвецов украшения снимал. Ну и поставил его под винтовку, да увел с собой в лес. Бабушка такое услышала, перепугалась и бусы в речку бросила, а после жалела всю жизнь, потому как Сергей отпартизанил, вернулся и сказал, мол, погорячился он, не служил Семен в карателях и не расстреливал никого, так что выходи замуж и живи, никто его не тронет. Видно, знал, что говорил, поскольку сразу же сделался начальником милиции и высоко поднялся. Но в 33-м его арестовали и расстреляли в один день. Ойкнуть не успели, брата нет. В тот же год и почти так же расстреляли маминого отца и моего деда Алексея Русинова. Но тут хоть явная причина была, скрыл происхождение. Его отец был жандармом и устроился работать секретарем райисполкома. По многу за один раз бабушка не рассказывала, в любом состоянии себя контролировала и терпеть не могла назойливости. Скоро я нашел лазейку к ее памяти. Старая мама чуть ли не до смерти чай пила из самовара, и потому к ней собирались старые подруги и бабушки с улицы, приносили узелочки с сахарком, конфетками-пряничками и усиживали пару ведер кипятка. Больше молодость вспоминали, старое житье. Я же сидел тихо за перегородкой и слушал. Они забывались, а то и вовсе не знали, что их подслушивают. Начинали спорить, восстанавливая события давно минувших лет и в азарте проговаривались, выдавая семейные или вовсе интимные тайны. В общем, не святые они были, наши предки. И самоходкой, без родительского благословения, замуж выходили. И отраву подсыпали своей товарке, чтоб зачахла, и чтоб потом ее парня переманить. И с чужими мужьями-женами любовь крутили. И вот когда старушки расходились, а мягкая, погруженная в прошлое бабушка оставалась одна, я пил с ней чай до одури и получал очередную порцию информации. Однажды я понял, что выжил из нее все, что мог, или точнее, что она могла рассказать. На остальном было табу. И если я напирал, старая мама сердилась, замолкала и убирала со стола. Я уезжал в город, полагая, что она соскучится и станет добрее. Но бабушка, привыкшая жить под спудом вечной опасности и страха, умела держать язык за зубами. Повесть «Гора солнца» писалась трудно и долго, 5 месяцев. Поэтому я выложился весь, несколько дней не спал ни минуты, ходил опустошенный, потерянный и мысленно готовился ехать в Москву в журнал «Наш современник», где уже была опубликована одна моя повесть. Но случилось событие непредвиденное, сравнимое разве что с солнечным ударом. Произошло это на 27-й год от явления Гоя, в начале снежного, холодного ноября. Оказавшись снова бездомным, я поселился на квартире у цыганистой бабки в полуподвальной комнатке с люком в потолке, в проеме которого каждый день появлялась ворчливая хозяйка. Единственное окно было на уровне с землей и выходило на разрушенную монастырскую стену, за которой в то время еще виднелись руины часовни над захоронением знаменитого местного пророчествующего старца Федора Кузьмича. По преданию, да и не только по нему, что доказали японские исследователи-графологи, на самом деле он был государем Александром I, по странным, никому непонятным обстоятельствам, умершим в Таганроге и вдруг воскресшим в образе старца в Сибири. В Томске он жил уединенно, в келейке, построенной собственноручно на Угоре, с видом на широкую пойму реки Томи. Там сейчас стоит памятник, репрессированным в годы революции. Не прославился каким-то особым молельником или постником. Наоборот, говорят, мимо храма входил, шапки не ломал и лба не крестил. Но народ к нему шел валом. И сюда же, по свидетельствам приближенных ко двору особ, тайно приезжал Николай I, чтобы удостовериться, в самом деле ли это его старший брат. История умалчивает подробности их встречи, но известно, что он вышел от старца со слезами и в тот час же велел ехать. Загадочная фигура Федора Кузьмича и так притягивала внимание. Тем более я все время смотрел из окна на развалины, и близость его праха каким-то образом действовала на подсознание. Я все время помнил, что под грудой заросших травой и кустарником кирпичей могила перевоплощенного государя, и это подспудно притягивало воображение. Когда же закончил повесть и от перевозбуждения не мог ночами спать, часами бродил по руинам монастыря, стоял у могилы и однажды очутился возле соседнего дома, выстроенного торцом к нашему. Тут и увидел вросшую в землю чугунную плиту, которая лежала вместо первой ступени крыльца. Раньше издалека казалось камень. Улочки кругом были немощенные, слякотные, так что о нее вытирали ноги, чтоб грязь в дом не тащить. И сейчас я рассмотрел наполовину стертые литые буквы, собственно, о которой и шаркали подошвы. И мало того, прочитал плотную древнерусскую вязь, точнее, остатки ее, за многие годы сточенную ногами, будто наждаком. Рах, блажен, стар, Феодора, Космича. Вокруг текста была какая-то виньетка и еще несколько непонятных для меня тогда знаков. которые я принял за орнамент или украшение. И лишь по прошествии многих лет, когда стал вплотную заниматься алфавитами и азбуками, понял, что это могло быть руническое письмо. Пожалуй, самой странной деталью, отмеченной еще тогда, было полное отсутствие каких-либо христианских знаков. Коль надгробие, то уж обязательно должен стоять крест, тем паче могила старца находилась в часовне. Наверное, это обстоятельство и позволило приспособить плиту для дела непотребного. Иначе набожные бабушки, жившие в этом доме, рассмотрели бы крест и не стали вытирать об него ноги. Хочется же верить в благородство перевоплотившихся комсомолок 30-х годов. В одиночку поднять и унести плиту не удалось. Весу в ней было центнера полтора, не меньше. Повозившись, я нашел отверстие по углам. Когда-то плита привинчивалась к стене. Пропустил через них проволоку и уволок надгробие за дровяники, где и оставил в присыпанных снегом лопухах до завтра. Однако наутро кража обнаружилась. Две бабушки, мать и дочь, два божьих одуванчика по моим следам плиту отыскали и, ругая хулиганов, стоная и охая, вернули ее на место. Тогда я кликнул Кольку Конакова из розыска, человека к истории неравнодушного. Договорился, чтоб он приехал в форме и изъял надгробие. Тот явился на милицейском мотоцикле, настращал бабушек. Мы погрузили плиту в коляску и повезли в музей. Странно, но надгробие не взяли. Сказали, запасники и так забиты, пройти невозможно, выставить в экспозицию не разрешат. Этот старец известен как мракобес. Да и вообще, наша плита исторической ценности не представляет. Ездили мы сколько еще часа три по городу, предлагая плиту и краеведам, и обществу охраны памятников истории и культуры. Даже на историко-филологический факультет родного университета завернули. Не берут. Хоть бабушкам возвращай, чтоб и дальше ноги вытирали. Потом у нас созрела идея вернуть надгробие на место, то есть положить на могилу старца, а чтоб никто не утащил, закопать ее в руинах. Мы выгрузили ее неподалеку от развалин, спрятали, после чего я под покровом ночи, чтоб никто не видел, разобрал битый кирпич в часовне до пола, под которым где-то находилась могила, положил в яму плиту и зарыл. И с того момента я заболел думами о блаженном старце. Он воистину был чистым, святым, потому что возле праха его и раньше работалось очень хорошо, и на душе было светло. А тут образ Федора Кузьмича захватил все мои мысли. Что же должен был пережить, что увидеть и познать император, победивший самого Наполеона, покоривший Европу, чтоб вдруг отказаться от власти, славы и обрести иную жизнь, перейти в некое непознанное состояние странствующего ясновидящего старца. Что это? Знание того, что в стране зреет заговор декабристов, предательство дворянской братии или исполнение обета? Своеобразное искупление смертного греха? Отца-то своего Павла убил, если не собственноручно табакеркой ударил, то с его ведома или вовсе по наущению сгубили родителя, что еще хуже. А если жизнь его — повиновение року, и как на престол взошел, и в каком образе умер, почему плакал брат его, Николай, после встречи, что сказал ему воскресший государь, что напророчил, не судьбу ли империи? Мысль написать роман об Александре I, точнее, о его иной жизни, возникла спонтанно. Сама судьба подводила, носом тыкала. Вот он же, его прах, перед тобой. И это ли не рок? Еще не опомнившись от горы солнца и никуда ее не определив, я кинулся в университетскую научную библиотеку и выбрался оттуда через полтора месяца, окончательно зачумленный. Вопросов появилось еще больше. Но многие ответы я уже видел в будущем романе.